принес. Ни букет из пышных роз, ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне робко ты эти скромные цветы, но они такие милые. Почему, отчего и не знаю сам, я поверил твоим голубым глазам. И теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе. Светлого мая привет, ландыши, ландыши, белый букет. Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту трудную минуту так тебе мне хочется сказать: Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Отчего, почему грустно парню одному? Не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял он покой, но себя махнул рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, и в сердце у меня. И я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, и в общем самая огнеопасная.